приложенном к просьбе аттестате, данном Тредьяковскому синодальными членами, говорится, что они, предложенные сочинения его, виды как российским, так и латинским языком рассмотрели, и сим свидетельствует, что он и его сочинения, виды по точным правилам элоквенции произведены, чистыми и избранными словами украшены, и по всему тому явно есть, як он не несколько, но толика произошел в элоквенции, сии есть в красноречии российском и латинском, что праведно надлежащее в том искусство приписать и сему долженствует. Сенат на основании синодального аттестата утвердил Тредьяковского профессором элоквенции, но мы видели, что и об нем был запрос из кабинета, следовательно, имеем право заключить о ходатайстве сильных лиц. Как бы то ни было, 30 июля 1745 года Тредьяковский и Ломоносов присягнули как профессора Академии в церкви апостола Андрея на Васильевском острове. Новый профессор химии не переставал напоминать о себе одами. В том же году он написал оду на бракосочетание великого князя. «Исполнил Бог свои советы, с желанием Елисаветы. Красуйся, светло-росский род, сепаки Петр с Екатериной, веселье общего причины». В конце следующего года, в оде на день восшествия на престол Елисаветы, читали, что от русской императрицы вся Европа ожидает восстановления мира. А той Европа ожидает, чтоб в ней восставлен был покой. В оде на день рождения Елисаветы поэт возвестил, что нет более смертной казни. Ты суд и милость сопрягаешь, повинных с кротостью караешь, без гневу злобных исправляешь, ты осужденных кровь щадишь. В конце 1747 года, когда велись окончательные переговоры о движении русских войск на помощь морским державам, и когда, несмотря на уверение правительства, что это участие в войне необходимо для ускорения мира, многие думали, что такое участие может иметь следствия противные и завлечь Россию в опасные дальности. По тогдашнему выражению, Ломоносов пишет знаменитую оду на день восшествия на престол, в которой прославляет мир и его главный плод – процветание наук. Вспомним отношение Ломоносова к противнику воинственного канцлера Воронцову. И вспомним, что новый президент Академии, младший Разумовский, не следовал примеру старшего и был другом Воронцову. Кто из нас в детстве не знал наизусть этих стихов? «Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина, блаженство сел, городов, ограда, коль ты полезна и красна, ужасны чудными делами, зиждитель мира из кони, своими положил судьбами себя прославить в наши дни. Послал в Россию человека, каков неслыхан был от века, сквозь все препятства он вознес главу победами венчанну, Россию варварством попранну с собой возвысил до небес. Тогда божественные науки через горы, реки и моря в Россию простирали руки к сему монарху, говоря, мы с крайним тщанием готовы подать в российском роде новые чистейшего ума плоды. Монарх к себе их призывает, уже Россия ожидает полезной видеть их труды. О вы, которых ожидает отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих, о ваши дни! Благословенны, дерзайте ныне ободренны, рачением вашим показать, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Ода оканчивается обращением к императрице, соответствовавшим тогда положению дела ожиданию войны, которая могла быть вызвана движением русских войск. Тебе, о милости источник, о ангел мирных наших лет, Всевышний на того помощник, кто гордостью своей дерзнет, завидя нашему покою, против тебя восстать войною. В конце следующего 1748 года Ломоносов имел возможность прославить восстановление мира в Европе не без содействия России посылкою вспомогательного корпуса. В надписи на иллюминации в день именин императрицы 5 сентября он говорил: «Смущенный бранью мир, мирит Господь тобой. Российская тишина пределы превосходит, и льет избыток свой в окрестные страны. Воюет воинство твое против войны, оружие твое Европе мир приводит. Вводя на восшествие на престол Елисаветы, Ломоносов говорит: «Европа, утомленно в брани, из пламени подняв главу, к тебе свои простерла длани сквозь дым, курение и мглу. Твоя кратчайшая природа, чем для блаженства смертных рода Всевышний наш украсил век, склонилась для ее защиты, и меч твой лаврами обвитый, не обнажен, войну пресек». Отъезд императрицы в Москву, испепеленную страшными пожарами, заставил Ломоносова окончить свою оду так: «Москва едина, на колено упав перед тобой стоит, власы седые простирает, тебя богиня ожидает, к тебе единый вопия. Воззри на храмы опаленны, воззри на стены разрушенны, я жду щедроты твоей я. Гряди, краснейшие денницы, гряди, и светлостью лица, и блеском чистой багряницы утешь печальные сердца, и время возврати золотое. Мы здесь в возлюбленном покое к полезным припадем трудам, отсутствуя, ты будешь с нами. Покрытым орлями крылами кто смеет прикоснуться нам? Но если гордость ослепленно дерзнет на нас воздвигнуть рог, тебе в женах благословенно, против и я помощник Бог, он верх небес к тебе преклонит и тучи страшные нагонит, вострети не врагам твоим, лишь только ополчишься к бою, предъедет ужас пред тобою, и следом воскурится дым». Вспомним, что поездка в Москву была также предметом раздора между двумя партиями. Бестужев не хотел этой поездки, враги его хлопотали, чтобы она состоялась, чего нетрудно и было достигнуть при сильном желании самой императрицы ехать в Москву. Окончание оды, если не было внушено Воронцовым с товарищи, то было для них как нельзя кстати. Елисавете она должна была особенно понравиться, она подарила за нее автору 2000 рублей, сумму по тому времени очень значительную. Возвратимся к академической деятельности Ломоносова. В октябре 1745 года советник Шумахер донес Сенату, что книга, именуемая «Сокращенная экспериментальная физика», переведенная профессором Ломоносовым, в конференции профессором Гмелиным прочтена, и усмотрено, что объявленный перевод по большей части довольно хорош, кроме немногих мест, которые профессор Ломоносов при профессоре Гмелине отчасти тогда же исправил, а отчасти исправление их отложено до будущего печатания, чтобы письменного экземпляра поправками не испортить.